Глава 16. Антон. Старушка продолжает что-то говорить, бурно и эмоционально, но я плохо слышу ее слова. В моем мозгу только и стучит тот факт, что Кира утаила от меня собственных детей, о которых я мог никогда не узнать, если бы мы не встретились с ней случайно. Господи, как? Как? Как? В голове не укладывается. Там такой шторм начинается, что черепушка по швам трещит. И сколько я еще мог оставаться в неведении, если бы на моем пути не встретилась эта прозорливая старушка? Вот почему Кира так испугалась, когда я привез ее на верный адрес. Вот почему так бежала от меня со всех ног, несмотря на слабость из-за отравления. Она боялась. Боялась, что я узнаю. И правильно делала, потому что от злости я готов рвать и метать. Резко встаю с места и направляюсь к выходу. «Антош, ты куда? А как же чай?» Разочарованно хмурит бровь старушка, семеня за мной следом. «Простите, но мне пора». Находясь будто бы под гипнозом, равнодушно отвечаю. «Хоть пирожок с собой возьми, ты мне так помог». «Не стоит, Светлана Георгиевна. Нахожу в себе силы достойно, без нервов и психов ответить женщине. Вы мне тоже очень помогли. Кстати, в какой квартире живет Кира?» «А в 19-й?» — глухо выдает женщина, подозрительно сужая взгляд. «Точно. Все время путаю 18-е или 19-е, а то бы зашел не туда. Натягиваю на лицо идиотскую улыбку, якобы оправдываясь. И женщина тут же успокаивается, а то подумает еще чего. Не нужно оно ей. Прощаюсь с женщиной и кое-как отмахиваюсь от пирожков, которые она с усердием пыталась мне всунуть. Поднимаюсь наверх. Эмоции бушуют так, что мне хочется с ноги открыть железную дверь, на которой красуется нужная мне цифра. «Нет, Антон, успокойся. Это же дети. Нельзя. Нельзя. Ты можешь их напугать, надо привести себя в чувство». Судорожно вдыхаю воздух, восстанавливаю дыхание и сердечную деятельность. Нервно расхаживаю по лестничной клетке. Думаю, много думаю. Тот факт, что у меня все эти 5 лет росли собственные дети, никак не укладывается в голове. Это просто немыслимо. Кому скажешь, не поверит. Боже, я и сам себе-то не верю. Чего уж там. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Спокойствие. Только спокойствие. Шумно спустив воздух из легких, заношу кулак вверх и... аккуратно стучусь в дверь. За ней сразу же раздается топот маленьких ножек. Сердце в мандраже содрогается и пропускает несколько ударов. «Бабушка пришла!» Тонкий детский голосок подобен разряду тока, прошедшему сквозь все мое тело. Дверь открывается, и на меня смотрят две пары изумленных глазок. Те самые, с которыми я уже сталкивался. Несколько дней назад в коридоре фирмы. Так вот оно что, и как я сразу не заметил сходства. «Ой!» — шепчут синхронно малыши, пячась назад. А я наглым образом прохожу вперед, наплевав на нормы приличия. Просто имею право. «Это же тот вредный дядька!» — перешептываются детишки между собой, пока я стою в трансе и детально изучаю милые черты, которые поровну достались им от меня и Киры. «Он пришел наказать маму?» «Верно, — говорят, — наказать очень хочется. Просто сгораю от желания». «Не знаю, но, походу, сейчас и нам влетит», — морщит личико мальчик, украдкой смотря в мою сторону. «Дети, кто там?» — раздается вдалеке голос Киры. Миша и Маша испуганно смотрят то на меня, то назад. Там, где появляется Мальцева. «Мамочка, тут пришел твой злой начальник», — тихо бурчит Маша, а я решаю, наконец, подать голос. «Ну, что вы, дети?» «Я вовсе не злой, я очень даже добрый». Улыбаюсь малышам искренне, потому что они вызывают внутри тепло, несмотря на ураган внутри. Совсем скоро вы в этом убедитесь. Затем я поднимаю взгляд наверх, встречаясь с ошарашенным взглядом бывшей. Что-то из ее рук с грохотом падает на пол. «Дети, марш в свою комнату!» — шикает она с нервной дрожью в голосе. И дети пулей исчезают из коридора. А затем она делает неуверенный шаг в мою сторону, пытаясь скрыть смятение и панический испуг. «Что ты здесь делаешь?» — выдыхая со свистом, выдает Мальцева. «Что я здесь делаю?» Моя улыбка в ее сторону больше напоминает оскал. «Пришел взглянуть на детей». «На своих детей, Кира!»